Ночью была гроза, и, проснувшись, я услышал, как дождь хлещет по оконным стеклам. В открытое окно заливала вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был бармен. Он был в пальто и держал в руках мокрую шляпу. «Мне нужно поговорить с вами, тенанта». «В чем дело?» «Дело очень серьезное». Я огляделся, в комнате было темно. Я увидел лужу на полу под окном. «Войдите», — сказал я. Я за руку провел его в ванную комнату, запер дверь и зажег свет. Я присел на край ванны. «В чем дело, Эмилио? У вас какая-нибудь беда?» «Нет, не у меня, а у вас, тенанта». «Вот как?» «Утром вас придут арестовать». «Вот как?» «Я пришел сказать вам, я был в городе и в кафе услышал разговор». «Понимаю». Он стоял передо мной в мокром пальто с мокрой шляпой в руках и молчал. «За что меня хотят арестовать?» «Что-то связанное с войной». «Вы знаете что?» «Нет, но я знаю, что вас прежде видели здесь офицером, а теперь вы приехали в штатском. После этого отступления они каждого готовы арестовать». Я минуту раздумывал. «В котором часу они собирались прийти?» «Утром, точного часа не знаю». «Что вы советуете делать?» Он положил шляпу в раковину умывальника. Она была очень мокрая, и вода все время стекала на пол. «Если за вами ничего нет, то вам нечего опасаться, но попасть под арест всегда неприятно, особенно теперь». «Я не хочу попасть под арест». «Тогда уезжайте в Швейцарию». «Как?» «На моей лодке». «На озере буря», — сказал я. «Буря миновала, волны еще есть, но вы справитесь». «Когда нам ехать?» «Сейчас. Они могут прийти рано утром». «А наши вещи?» «Уложите их, пусть ваша леди одевается, я позабочусь о вещах». «Где вы будете?» «Я подожду здесь. Не нужно, чтобы меня видели в коридоре». Я отворил дверь, прикрыл ее за собой и вошел в спальню. Кэтрин не спала. «Что там такое, милый?» «Ничего, Кэт», — сказал я. «Хочешь сейчас одеться и ехать на лодке в Швейцарию?» «А ты хочешь?» «Нет», — сказал я. «Я хочу лечь опять в постель». «Что случилось?» «Бармен говорит, что утром меня придут арестовывать». «А бармен в своем уме?» «Да». «Тогда, пожалуйста, милый, одевайся поскорее, и сейчас же едем». Она села на край постели, она была еще сонная. «Это бармен там, в ванной?» «Да». «Так я не буду умываться. Пожалуйста, милый, отвернись, и я в одну минуту оденусь». Я увидел ее белую спину, когда она снимала ночную сорочку. И потом я отвернулся, потому что она так просила. Она уже начала полнеть от беременности и не хотела, чтобы я ее видел. Я оделся, слушая шум дождя за окном. Мне почти нечего было укладывать. «У меня еще много места в чемодане, Кэт, если тебе нужно». «Я уже почти все уложила», — сказала она. «Милый, я ужасно глупая, но скажи мне, зачем бармен сидит в ванной?» «Тссс, он ждет, чтобы снести наши вещи вниз». «Какой славный. Он мой старый друг», — сказал я. Один раз я чуть не прислал ему трубочного табаку. Я посмотрел в открытое окно, за которым темнела ночь. Озера не было видно, только мрак и дождь, но ветер улегся. «Я готова, милый», — сказала Кэтрин. «Хорошо». Я подошел к двери в ванной. «Вот чемоданы, Эмилио», — сказал я. Бармен взял оба чемодана. «Вы очень добры, что хотите помочь нам», — сказала Кэтрин. «Пустяки, леди», — сказал бармен. «Я очень рад помочь вам, только не хотел бы нажить себе этим неприятности. Слушайте», — сказал он мне, — «я спущусь с вещами по черной лестнице и пройду прямо к лодке. Вы идите спокойно, как будто собирались на прогулку». «Чудесная ночь для прогулки», — сказала Кэтрин. «Ночь скверная, что и говорить». «Как хорошо, что у меня есть зонтик», — сказала Кэтрин. Мы прошли по коридору и по широкой, устланной толстым ковром лестнице. Внизу у дверей сидел за своей конторкой портье. Он очень удивился, увидев нас. «Вы хотите выйти, сэр?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Мы хотим посмотреть озеро в бурю». «У вас нет зонта, сэр?» «Нет», — сказал я. «У меня непромокаемое пальто». Он с сомнением оглядел меня. «Я вам дам зонт, сэр», — сказал он. Он вышел и возвратился с большим зонтом. «Немножко великоват, сэр», — сказал он. Я дал ему 10 лир. «О, вы слишком добры, сэр. Очень вам благодарен», — сказал он. Он раскрыл перед нами двери, и мы вышли под дождь. Он улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась ему. «Не оставайтесь долго снаружи, в бурю», — сказал он. «Вы промокнете, сэр и леди». Он был всего лишь младший портье, и его английский язык еще грешил буквализмами. «Мы скоро вернемся», — сказал я. Мы пошли под огромным зонтом по дорожке и дальше мокрым темным садом к шоссе и через шоссе к обсаженной кустарником береговой аллее. Ветер дул теперь с берега, это был сырой, холодный ноябрьский ветер, и я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных в нишах лодок к тому месту, где стояла лодка бармена. Вода была темнее камня. Бармен вышел из-за деревьев. «Чемоданы в лодке», — сказал он. «Я хочу заплатить вам за лодку», — сказал я. «Сколько у вас есть денег?»